Не имея альтернативы, он в какой-то мере стал своим собственным представителем. Но политическая активность давалась ему непросто. Он произносил речи, обосновывал свою позицию, призывал сильных мира сего бороться против нового терроризма с дистанционным управлением, когда наводит смертоносный палец на кого-то в другой части света. «Вот этот, видите? Лысый, книжку держит. Убить его!» Призывал их понять, что если не победить фетву как проявление терроризма, то повторения неизбежны. Но зачастую слова, которые он сам произносил, казались ему несвежими. В Финляндии, после того, как он выступил на заседании Северного Совета, принимались резолюции, создавались подкомитеты, давались обещания поддержки. Но он не мог отделаться от чувства, что ничего существенного не достигнуто. Его сильнее радовала красота осеннего леса за окном, и он получил возможность прогуляться по нему с Элизабет, подышать бодрящим прохладным воздухом и ненадолго ощутить покой. Это было для него в тот момент важнее, целительнее, чем все резолюции на свете. Мягкая поддержка Элизабет помогла ему справиться с разочарованием. «Он вновь обретает голос», — сказала она ему. «Его ошибка уходит в прошлое, хотя исправлять ее ему надо будет еще не один год». Его слушали с уважением, и после столь многих грубых нападок на него как на человека и писателя, это, нельзя отрицать, было приятно. Постепенно он научился обосновывать свою точку зрения более убедительно. Во времена сильнейших репрессий советских коммунистических властей, говорил он, западные марксисты пытались отделить реальный социализм от истинного учения, от идей Карла Маркса о равенстве и справедливости. Но когда СССР рухнул и стало ясно, что реальный социализм безнадежно осквернил собой марксизм в глазах всех тех, кто участвовал в свержении деспотов, уже не было никакой возможности верить в истинное учение, незапятнанное преступлениями, совершенными в реальном мире. Ныне, когда исламские государства создают новые тирании и творят бесчисленные ужасы во имя Аллаха, мусульмане сходным образом проводят разграничение. Есть реальный ислам, кровавых теократий, и есть истинные учения, говорящие о мире и любви. Ему трудно было это принять, и он искал точные слова, чтобы объяснить, почему. Он хорошо понимал защитников мусульманской культуры. Когда разрушили Бабри-Масджид, ему было так же больно, как им. И ему, как им, были дороги многочисленные проявления доброты в мусульманском обществе, дух милосердия в нем, красота его архитектуры, живописи и поэзии, его вклад в философию и науку, мусульманские орнаменты, мусульманские мистики, мягкая мудрость и мусульман широких взглядов, подобных доктору Атауле Бату, его деду с материнской стороны. Доктор Бат из Олигарха, семейный врач, работавший помимо того в Тибиа-колледже, мусульманского университета в Олигархе, где западная медицина изучалась наравне с традиционными индийскими методами траволечения, совершил паломничество в Мекку, всю жизнь молился 5 раз в день и был одним из самых толерантных людей, каких его внуку доводилось встречать. Был человеком грубовато добродушным, открытым для любых детских и взрослых проявлений инакомыслия, вплоть до идеи о том, что Бога не существует вовсе. Идеи чрезвычайно глупы, говорил он, но заслуживающие обсуждения, почему нет? В таком исламе, какой исповедовал доктор Бат, не было ничего вредоносного. Но что-то разъедало веру его деда, какая-то ржавчина, порча, превращавшая ее в идеологию узости и нетерпимости, которая запрещала книги, преследовала мыслителей, устанавливала абсолютистскую власть, превращала догму в оружие против свободомыслия. С этим необходимо было бороться, но чтобы бороться, надо было это назвать, и единственным подходящим названием было «ислам». Реальный ислам стал ядом для себя самого. Мусульмане гибли от этого яда, и об этом надо было говорить. В Финляндии, Испании, Америке, Дании, Норвегии. Всюду и везде. Если некому это произнести, это произнесет он. Он хотел говорить и о том, что свобода – всеобщее достояние, что не прав Сэмюэль Хантингтон, утверждая, что это западная идея, чуждая культурам Востока. Чем большую законность приобретало на Западе уважение к исламу, которое было ничем иным, как прикрытым маской тартюфовского «Лицемерие страхом перед исламистским насилием», тем сильней разъедал рак культурного релятивизма богатые мультикультурные образования современного мира. И все они могли скатиться по этому скользкому склону в беньяновскую трясину отчаяния. Пробиваясь то в одну, то в другую страну, стучась в двери сильных мира сего, пытаясь разжимать ради мгновений свободы хватку тех или иных служб безопасности, он старался найти нужные слова, чтобы постоять не только за себя, но и за то более общее, чьим защитником он хотел теперь быть. Одно мгновение свободы настало, когда его пригласили в выставочный комплекс Эрлс Корта на концерт группы U2. Это было во время ее турне с альбомом «Achtung Baby», когда в воздухе висели психоделические тарабанты. Полиция согласилась мгновенно. Наконец-то туда, куда ребятам и самим хочется. Боно, как оказалось, читал «Улыбку Ягуара», и поскольку он побывал в Никарагуа примерно в одно время с автором этой книги, ему захотелось с ним познакомиться. В Никарагуа они с Боно не пересеклись, но однажды его переводчица Маргарита, блондинка с блестящими глазами, похожая на Джейн Мэнсфилд, взволнованно закричала. «Сюда едет Боно! Боно в Никарагуа!» А потом, ровно таким же голосом и с таким же сияющим взором спросила. «А кто такой Боно?» И вот он в Эрлс-Корте стоит там, где потемнее, слушает. За сценой после концерта его провели в трейлер, полный сэндвичей и детишек. На выступлениях U2 никаких восторженных поклонниц за кулисами, сплошные ясли. На Боно, когда он вошел, мигом повисли его дочурки. Он был настроен поговорить о политике, о Никарагуа, об усиливающихся протестах против небезопасного хранилища ядерных отходов в Селлафилде, в Северной Англии, о его поддержке шайтанских аятов. Они немного времени провели вместе, но достаточно, чтобы зародилась дружба. Найджела Лоусон и Джон Даймонд поженились в Венеции. Его, как и всех ее друзей, новость очень обрадовала. Где Джон, там всегда был смех. Торт для вечеринки, который они по случаю женитьбы устроили в клубе Грауча, изготовила Рути Роджерс по проекту, как сказала Рути, ее мужа, великого архитектора собственной персоной. На что Джон с невинным видом заметил, вряд ли это так, будь это проект Ричарда Роджерса, разве не были бы все ингредиенты снаружи? Крупнейшим торговым партнером Ирана была Германия. Ему непременно надо было туда поехать. Миниатюрная, яростная Теа Бок, депутат Бундестага, намеревалась, по ее словам, сделать так, чтобы он встретился со всеми и каждым. Но для этого ему надо было попасть в Бонн, а Люфтганза и British Airways от него отказались. Теа Бок предложила маленький частный самолетик, ярко-красный, словно взятый из какой-то истории о Первой мировой войне, «Биглз и Фетва». «Биглз» — герой приключенческих книг для юношества, написанных английским летчиком и писателем Джонсом, 1893-1968. Самолет был махонький и старого образца, у него даже открывались окна. Летели так низко, что он боялся, что они врежутся в холм или церковный шпиль. Словно на рикше едешь, только по небу. Погода, к счастью, была хорошая, солнечная, безветренная. Пилот проделал весь маршрут без происшествий и посадил свой драндулетик в немецкой столице, где усилиями Теа Бок встречи прошли так успешно, что иранцы вышли из себя совершенно. Вдруг, ни с того ни с сего, ружья тепло принимают лидер социал-демократов Бьерн Энгхольм, спикер Бундестага Рита Зюсмут и многие видные немецкие парламентарии. А потом Ружди приходит в Министерство иностранных дел Германии, где в отсутствие министра Клауса Кинкеля, находящегося за границей, его радушно встречает глава культурного отдела министерства доктор Ширмер. Иранский посол сделал сердитое заявление по немецкому телевидению. «Он уверен, — сказал он, — что Германия не будет ставить из-за этого человека под удар свои отношения с Ираном». Он сказал, кроме того, что вероотступника могут уничтожить американские или израильские агенты, маскирующиеся под убийц мусульман, просто чтобы выставить Иран в дурном свете. На следующий день иранского посла Хосейна Мусавяна вызвали в МИД Германии. «Мы будем защищать господина Ружди», — сказал затем заместитель министра иностранных дел. «После нашего очень откровенного обмена мнениями он, иранский посол, безусловно понимает, что так оно и будет». Предположение об американских или израильских агентах-убийцах он назвал абсурдным. Посол Муса Авиан заявил, что его высказывания были неверно процитированы. «Компания, — сказал Фрэнсис, — набрала ход, но достигнута ли критическая масса?» Одно из ее любимых выражений. Пока нет. Братфордский совет мечети сделал очередное гнусное заявление, мол, компания только ухудшает ситуацию, и автору не стоит рассчитывать ни на какую отсрочку со стороны мусульманского сообщества. Председатель совета Лиакат Хусейн явно считал себя важным человеком, говорящим нечто важное, но его голос звучал как голос из прошлого. Его 15 минут славы прошли. Он приехал в Стокгольм получить премию Курта Тухельского, присуждаемую писателям, которые подвергаются преследованиям, и выступить перед Шведской академией. Иран, конечно, осудил вручение ему премии, выступил верховный судья Ирана, выступил и щедро на награды аятолла Санеи. «Неуважаемый верховный палач», — начал он было воображаемое письмо, но бросил. «Есть люди, которые не заслуживают писем даже воображаемых. Мой дорогой Санеи с Баунти, покорнейше прошу обратить ваше внимание на возможности мятежа. Не исключено, что вам и вашим дружкам уготована судьба Блая в утлой латчонке, молящегося о том, чтобы доплыть до Тимора». Заседания Шведской академии проходят в красивом зале в стиле рококо на верхнем этаже старинного здания Стокгольмской биржи. Вокруг длинного стола 19 стульев, обитых светло-голубым шелком. Один из стульев для короля, если он захочет прийти, если не захочет, как неизменно случалось, стул будет пустовать. На спинках других стульев римские числа от 1 до 18. Когда академик умирает, избирается новый и занимает его стул, пока ему тоже не приходит пора переместиться в более обширную небесную академию. Ему мгновенно вспомнился человек, который был четвергом, оптимистический триллер Честертона об анархистской группировке, семерым руководителям, которые присваиваются конспиративные клички по названиям дней недели. Его, однако, окружали не анархисты. Ему было дозволено войти в литературную святая святых, в зал, где присуждаются Нобелевские премии, войти, чтобы выступить перед сумрачно-дружественным собранием серых кардиналов. Ларс Гюленстен, 14-й, и Керстин Экман, 15-й, покинувшие Академию в знак протеста против малодушного нежелания их коллег отреагировать на фетву, отсутствовали. Их незанятые стулья выражали упрек. Это опечалило его. Он надеялся принести примирение. Приглашение со стороны Академии было своего рода компенсацией за ее прежнее молчание. Само его присутствие здесь означало ее поддержку. У стола по соседству с пустым королевским седалищем поставили 19-й стул, без номера. Он сел на него, произнес свою речь и отвечал на вопросы, пока академики не были удовлетворены. Элизабет, Фрэнсис и Кармел, допущенные на правах зрителей, сидели на стульях вдоль стены. «В сердцевине спора по поводу шайтанских аятов, — сказал он, — за всеми обвиняемыми и всей руганью стоит вопрос чрезвычайной глубины и важности. Кому должна принадлежать власть над повествованием? Кто имеет, кто должен иметь право не только рассказывать истории, с которыми и в которых мы все живем, но и определять, как эти истории можно рассказывать? Ибо рядом с этими историями, с так называемыми великими повествованиями и внутри них живет каждый из нас». Нация – одна история, семья – другая, религия – третья. Как человек творческой профессии он знал, что есть единственно верный ответ на этот вопрос. Такое право имеют или должны иметь? Все, без исключения. Мы все должны иметь возможность требовать великие повествования к ответу, спорить с ними, высмеивать их, настаивать, чтобы они изменялись, отражая меняющееся время. Мы должны быть вольны говорить о них почтительно, непочтительно, страстно, язвительно, как угодно. Это наше право как членов открытого общества. По сути дела, наша способность рассказывать заново, творить заново историю нашей культуры. Вернейший показатель того, свободно ли в действительности наше общество. В свободном обществе дискуссия по поводу великих повествований не утихает никогда. Дискуссия как таковая – вот что важно. Дискуссия и есть свобода. А вот в закрытом обществе те, кому принадлежит политическая или идеологическая власть, неизменно стремятся пресечь эти споры. «Мы расскажем вам всю историю», — говорят они, — «и мы вам объясним, что она означает. Мы вам объясним, как эту историю надлежит рассказывать, и вам запрещается рассказывать ее по-другому. Если вам не нравится, как мы ее рассказываем, мы — враги государства или вероотступники. У вас нет никаких прав. Горе вам! Мы явимся по вашу душу, и вы узнаете, какова цена вашего отщепенства». Человек, животное, рассказывающее истории, должен иметь свободу, чтобы травить свои байки. А в конце встречи он получил подарок. Через улицу от зала находится известный ресторан «Золотой мир», принадлежащий Академии. После каждого из еженедельных заседаний те из 18, что в нем участвовали, ужинают в отдельном кабинете ресторана. По приходе каждый платит «Золотому миру» серебряные монеты с девизом Академии «Талант и вкус». Уходя, академики получают свои монеты обратно. Вообще-то эти монеты не для широкой публики, но уходя, в тот день он уносил одну из них в кармане. В Нью-Йорке на сей раз не было ни кортежа из машин, ни лейтенанта Боба, обеспокоенного тем, как Элизабет может использовать вилку. Он перелетел океан на скандинавских авиалиниях, причем кружным путем через Осло. Сотрудники службы безопасности провели его через аэропорт, и все. Публичных выступлений не предполагалось, и поэтому американская полиция более или менее предоставила его самому себе. Он получил несколько дней почти полной свободы, самой большой свободы за 4 года без малого. Он остановился в квартире Эндрю Уайли. Полицейские же, пока он там был, дежурили внизу в машинах. За это время он помирился с Сони Мехтой и поужинал с Томасом Пинчином. Одно из лучших качеств Эндрю – незлопамятность. «Вы с Сони должны наладить отношения», — сказал он. «Вы же очень давние друзья. Это было бы самое правильное». К тому, чтобы протянуть оливковую ветвь, подталкивали и деловые соображения. В дальней перспективе Random House выглядело самым подходящим издательством, чтобы перекупить права на шайтанские аяты в мягкой обложке. О том, что это сделает Пингвин, нечего было и думать, и поскольку книги издательства Гранта Букс распространялись через тот же Пингвин, трудно было рассчитывать и на долгосрочные отношения с Грантой, несмотря на всю дружескую преданность Билла и на весь его героизм. «Мы не можем терять из виду цель», — сказал Эндрю. «А цель наша — нормальная публикация всех твоих книг, включая Яты». Теперь, когда благодаря консорциуму барьер мягкой обложки взят, появилась возможность, считал он, убедить Сони, что тот может, ничего не боясь, публиковать новые книги этого автора и взять на себя долгосрочную ответственность за выпуск его прежних книг. «Не сразу», — сказал Эндрю, — «но, возможно, после того, как они опубликуют следующий роман. Я действительно думаю, что они это сделают. И им стоит это сделать». Эндрю и Гилла начали действовать и договорились с Сони и издательством «Кнопф» о публикации «Прощального вздоха Мавра». Они, кроме того, умиротворили Билла, который был очень огорчен, узнав об их плане. Но Билл был прежде всего другом и только потом издателем, и у него было достаточно большое сердце, чтобы он увидел правоту Эндрю. Он, спасший от Сони Гаруна, теперь без всякой злобы согласился с тем, что ему будет отдан Мавр. Перед тем, как договор мог быть подписан, им с Сони надо было зарыть топор войны, и в этом состояла главная цель поездки в Нью-Йорк. Кроме того, Эндрю связался с агентом и женой Пинчина Мелани Джексон, и живущий в затворничестве автор «Радуги тяготения» согласился на встречу. В итоге две встречи были объединены в одну. Он и Пинчин поужинали с Сони в его квартире в центральной части Манхэттена. Они с Соней обнялись, и разрыв был преодолен, а о Гаруне не упоминали. Такова была молчаливая манера Сони. Он предпочитал двигаться вперед, обходя щекотливые темы, и, возможно, это было к лучшему. Потом пришел Пинчин. Он выглядел ровно так, как должен был выглядеть Томас Пинчин. Высокий, в красно-белой ковбойке и синих джинсах, с сединой, как у Альберта Эйнштейна, и передними зубами, как у кролика Багза Банни. Первые полчаса разговор был принужденным, но потом Пинчин расслабился и пустился в подробный рассказ об истории американского профсоюзного движения и о своем членстве в профсоюзе разработчиков технической документации в те давние дни, когда он был таким разработчиком в компании Boeing. Странно было представлять себе всех этих авторов руководств пользователей как адресатов великого американского романиста, о котором они, вероятно, думали лишь как об авторе брошюр по технике безопасности на сверхзвуковом ракетном комплексе Sim-10 Bomarc, не подозревая, что осведомленность Пинчина об этих ракетах вдохновила его на необычайное описание обстрелов Лондона ракетами Фау-2 во время Второй мировой войны. Заговорились далеко за полночь. В какой-то момент Пинчин спросил: «Вы, ребята, не устали, а?» Они устали, и еще как. Но вместе с тем думали: «Это же Томас Пинчин, какой тут может быть сон?» Когда Пинчин наконец ушел, он подумал: «Отлично, теперь мы друзья. Когда я буду приезжать в Нью-Йорк, мы, может быть, иногда будем встречаться за тарелкой и рюмкой, и постепенно мы узнаем друг друга лучше». Но больше они не встречались. Опьяняющие денечки. Они с Гиттой катались в парке на багги, и хотя одна пожилая женщина крикнула «Вау!», больше никто и глазом не повел. Он позавтракал с Джандоминика Пика, который сказал ему «Ключевой фактор – США». Он гулял в Баттери-парке, бродил по Линкольн-центру. В кабинете Эндрю у него произошла волнующая встреча с Майклом Гером, который вернулся в Америку и поселился в Казиновии, в городке своего детства в дальней части штата Нью-Йорк. Откуда рукой подать до Читинанга, где родился Фрэнк Баум, автор «Волшебника страны Оз». А Сони устроил в его честь вечеринку, на которую пришли Пол Остер, Сири Хуствет, Дон Делила, Тони Моррисон, Сьюзен Сонтак, Анни Лейбовиц и Пол Саймон. Лучший, на его взгляд, момент этого вечера освобождения, когда он вновь оказался внутри того единственного из миров, где он когда-либо хотел обитать, настал, когда Бет Баулорд, совершенно серьезным лицом, действительно желая получить ответ, спросил Сьюзен Сонтак: «Сьюзен, у вас есть какие-нибудь интересные причуды?» Они с Элизабет поехали с Эндрю и Кейми Уайли в Уотермилл на острове Лонг-Айленд, где у них был дом. И там к ним присоединились Иэн Макьюэн, Мартин Эмис, Дэвид Риф, Билл Бьюфорд, Кристофер и Кэрол Хитченс. Эндрю устроил вечеринку, на которой Сьюзен Сонтак продемонстрировал таки одну из своих интересных причуд. На самом деле она была не одна Сьюзен, а две. Хорошая Сьюзен и плохая Сьюзен. И если хорошая Сьюзен была блестящей женщиной, остроумной, верной своим друзьям и довольно-таки величественной, то плохая Сьюзен могла быть свирепым чудовищем. Одна младшая сотрудница агентства Уайли сказала о конфликте в Боснии что-то такое, что не понравилось Сьюзен, и плохая Сьюзен выскочила из нее со страшным рыком, готовая растерзать несчастную. Бой не был честным. Сьюзен Сонтак против молодой женщины, которая в любом случае не могла сопротивляться, потому что Сонтак была важным клиентом агентства Уайли. Надо было спасать юную жизнь, и они с Биллом Бьюфордом подошли и заставили грозную Сонтак замолчать, бомбардируя ее всякой ерундой. «Слушай, Сьюзен, как тебе нравится ротация питчеров в Янкис?» «Что? Какая еще ротация? Да плевать мне на питчеров в Янкис, я тут объясняю этой молодой особе». «Понятно, но, Сьюзен, ты должна признать, Эль Дуки — это нечто». «Да нет, послушайте, это важно. Эта молодая особа считает, что в Боснии...» «А как тебе вино, Сьюзен? По-моему, красное все-таки чуть-чуть отдает пробкой». В конце концов, Сонтак умолкла под градом чепухи, и сотрудница агентства осталась жива. Была холодная ноябрьская погода, но они выбежали на морской берег, стали перекидываться футбольным мячом, пускать по воде камешки, играть в дурацкие словесные игры, например, в чуточку не те названия «Господин Живаго», «Прощание с оружием», «Для кого звонит колокол», «Два дня Ивана Денисовича», «Мадемуазель Бавари», «Повесть о форсайтах», «Большой Гэтсби», «Водитель такси», «Любовь во время гриппа», «Тоби Дик», «Закавыка 22», «Гекельберри Швед». И охранников нигде не было видно. В те дни, наполненные дружбой, он увидел проблеск надежды на будущее. Если Америка позволит ему приезжать на свой страх и риск и тихо находиться на американской земле, это может быть наилучший способ обрести некую свободу в ближайшей перспективе. Так, по крайней мере, ему, возможно, удастся освобождаться на время, на месяц, на два, на три месяца в год, пока он ведет борьбу за снятие угроз. Что он, в конце концов, такое, как несъежившаяся масса, которая жаждет распрямиться и дышать свободно? Ему слышна была песня статуи в гавани, и песня эта была, казалось, обращена к нему. Его канадский издатель Луиза Деннис, председатель канадского пен-клуба, племянница Грэма Грина, лучший редактор во всем Торонто и, кроме того, половинка самой высокой и красивой из всех известных ему счастливых супружеских пар, вторая половина, еще более рослый и такой же эффективный Рик Янг, предложила ему, как всегда, без предварительного оповещения, выступить на ежегодном благотворительном вечере в пользу пен-клуба Канады. Она была уверена, что затем произойдут встречи с ведущими политиками страны и что Канаду не нужно будет долго уговаривать войти в команду. Нашли частный самолет. Это был всем самолетом самолет. Дизайн интерьера разработал Ральф Лорен, и трансатлантический перелет был самым комфортабельным в его жизни. Ральф Лорен родился в 1939-м, американский модельер и дизайнер. Но он все равно предпочел бы стоять, как все пассажиры, в очереди в Хитроу и лететь на общих основаниях. Когда твоя жизнь – череда кризисов и чрезвычайных решений, нормальность – вот что кажется тебе бесконечно желанной, но недостижимой роскошью. В Торонто их встретили Рик Янг и писатель Джон Ролстон Сол, представлявший пен-клуб, и отвезли домой к Майклу Андадше и Линде Сполдинг. Филипп Майкл Андадше родился в 1943 году, канадский писатель. Линда Сполдинг родилась в 1943 году, канадская писательница, его жена. На следующий день началась работа. Среди многих прочих у него взял интервью ведущий канадский журналист Питер Гзовски, и в ходе своей радиопередачи он задал ему вопрос о его половой жизни. «Без комментариев», — ответил он. «Но», — не отступал Гзовски, — «это не значит без секса». За ланчем он познакомился с премьер-министром провинции Онтарио Бобом Роу, который существенно помог, когда надо было раздобыть самолет. Моложавый доброжелательный блондин, Роу пришел в кроссовках и сказал, что согласился выйти на сцену во время благотворительного вечера, хоть жена и боится, что его убьют. Выяснилось, что канадские органы безопасности предостерегли от встречи с ним всех политиков, или, возможно, это был предлог, чтобы уклониться от нее. Как бы то ни было, организовать эти встречи оказалось трудно. Вечером они с Элизабет ужинали дома у Джона Сола и тележурналистки будущего генерал-губернатора Канады Адриены Кларксон. И после ужина Адриена встала и красивым сильным голосом спела «Hello, Young Lovers». «Привет вам, юные и любящие» — песни из мюзикла Роджерса и Хаммерстайна «Король и я». На следующий вечер они все были за кулисами театра «Уинтер Гарден», и он надел футболку с эмблемой пен-клуба, которую принес ему Рик. Пришел улыбающийся Джон Ирвинг. Вбежала Пегги Эдвуд в ковбойской шляпе, в куртке с бахромой, и поцеловала его. Когда началась часть программы, посвященная Ружде, ощущение было такое, словно ему отдают высочайшие литературные почести. Писатель за писателем зачитывал кусок из жуткой хронологии Фетвы и затем садился на сцене. Джон Ирвинг очень тепло рассказал об их знакомстве много лет назад и прочел начало и окончание «Детей полуночи». А затем Эдвуд пригласил его на сцену. Он вышел, и 1200 человек сначала ахнули, а потом разразились возгласами солидарности и любви. «Странно это, — подумал он, — превращаться в символ. Он не чувствовал себя символом, он чувствовал себя настоящим». Но в тот момент это, вероятно, было наилучшим оружием, каким он располагал. Салман – символ. Салман – икона, сотворенный его сторонниками, идеализированный Салман – свободолюбец, безупречный и непоколебимо отстаивающий высшие ценности, теснил и мог, в конце концов, победить тот демонический его образ, что нарисовали противники. Он поднял руку, помахал собравшимся, и когда шум утих, непринужденным тоном заговорил об охоте на ведьм и об опасной силе комического, а потом прочел свой рассказ «Христофор Колумб и королева Изабелла Испанская осуществляют свои отношения». Этого от него хотела Луиза, чтобы он предстал писателем, пришедшим к другим литераторам с плодом своего труда. Когда он кончил, Луиза выступила вперед и прочла заявление о поддержке, написанное канадским государственным секретарем по международным делам Барбарой МакДугал, а затем к нему подошел Боб Роу, обнял его. Первый в мире глава правительства, который так сделал. И публика опять разразилась криками. Это был незабываемый вечер. Иранское посольство в Оттаве выразило канадскому правительству протест, что посольство не поставили в известность о его приезде заранее. Это была шутка недели. А до этих поездок, после них и между ними, они с Элизабет вселялись в новый дом. Это был дом, которого он в нормальной ситуации ни за что бы не выбрал. Дом в районе, где он никогда бы не захотел жить. Дом был слишком большой, в нем предстояло обитать и полицейским, слишком дорогой, слишком консервативный по архитектуре. Но Дэвид Аштон Хилл сделал свое дело замечательно. Элизабет обставила дом очень красиво, он получил потрясающий рабочий кабинет, а главное, это был его дом, а не что-то снятое на имя подставного лица, не временное жилье, найденное для него полицейскими или предоставленное друзьями по доброте души. И он полюбил этот дом, он вселился в него в каком-то экстатическом состоянии. Нет места лучше своего дома. Шлюховоз въехал в электронные ворота, бронированная дверь гаража поднялась и опустилась за ним, и он дома. Никакой полицейский никогда не заставит его отсюда уехать. «Братец, я слишком стар, чтобы снова пускаться в путь», — сказал английский король Карл II после реставрации, и чувства короля были и его чувствами. На ум приходил, кроме того, Мартин Лютер. «Здесь я стою и не могу иначе». Мартин Лютер, ясное дело, говорил не о недвижимости, и все-таки ощущение было именно такое. «Здесь я стою», — говорил он себе. «Здесь, кроме того, я сижу, работаю». Упражняюсь на велотренажере, смотрю телевизор, моюсь, ем и сплю. И не могу иначе. Билл Бьюфорд пригласил его в жюри, которое должно было определить двадцатку лучших молодых британских романистов за 1993 год. В 1983 году он вошел в первый такой список наряду с Иэном Макьюэном, Мартином Эмисом, Кадзуо Исигура, Грэмом Свифтом и Джулианом Барнсом. Теперь он читал работы более молодых авторов – Джанет Уинтерсон, Уилла Селфа, Луи де Берньера, Кеннеди, Бена Окри, Ханифа Курейши. Другими членами жюри были Антония Сьюзен Байетт, Джон Митченсон из книготорговой компании Waterstones и сам Билл. Были приняты открытия Иэн Бэнкс и разочарование Сунетру Гупту, не имевшую британского гражданства, нельзя было включить в список. По поводу половины с лишним из числа писателей, попавших в окончательную двадцатку, они быстро пришли к согласию, но затем начались занятные расхождения. Он заспорил с Антони Байетт насчет Роберта Маклеама Уилсона и проиграл. Ей понравился Тейлор, но в этой битве теперь уже она потерпела поражение. Заспорили о том, какую из дочерей Люсьена Фрейда включить в список. Эстер Фрейд или Роуз Бойд? Эстер попала в него, Роуз нет. Он был большим почитателем Кеннеди и добился-таки ее включения вопреки возражениям Антони Байетт. Это были жаркие, серьезные споры, и под конец по поводу 16 писателей жюри имело единое мнение, и было 4 автора, вызывавших сильные разногласия. Затем список опубликовали, и на него жадно набросились пираньи лондонского литературного пруда. Гарри Ричи из «Санди Таймс», получив исключительные права на обнародование «двадцатки» и согласившись должным образом поддержать рекламу этих имен, лично разнес список в пух и прах. Он позвонил Ричи. «Вы всех этих авторов читали? К примеру, я до того, как взялся за эту работу, читал, разумеется, не всех». Ричи признал, что читал лишь примерно половину из этих писателей, что не помешало ему пренебрежительно отозваться обо всех скопом. Выходит, теперь нельзя рассчитывать даже на законные 15 минут милосердия, мутузить начинают немедленно. Получаешь по башке, едва вылупившись из яйца. Три дня спустя в «Гардиан» двадцатку раздел под орех Джеймс Вуд, этот злобный прокруст от литературной критики, укладывающий свои жертвы на узкое и короткое ложе своих литературных догм, а затем раздирающий их на части или обрубающий им ноги по колено. Добро пожаловать в английскую литературу, юноши и девушки. На Рождество они с Элизабет смогли пригласить к себе на день Грэма Свифта и Кэндис Рот. На второй день Рождества к ним пришли ужинать Найджела Лоусон и Джон Даймонд, Билл и Алисия Бьюфорд. Элизабет, любившая этот праздник и все его ритуалы, он начал ласково называть ее рождественской фундаменталисткой, была счастлива, что может устроить людям Рождество. После четырех тяжелых лет они могли отмечать праздник у себя дома, у своей елки, и чем-то отплатить друзьям за годы гостеприимства и доброты. Но ангел смерти неизменно бил крыльями где-то поблизости. У сражавшейся с раком груди Томасины, сестры Найджела, дела шли неважно. Орландо, сын Антонии Фрейзер, попал в Боснии в тяжелую автомобильную аварию. Было сломано много костей и пробито легкое, но он выжил. Бойфренд Полли, падчерица Иэна Макьюэна, оказался в ловушке в горящем доме в Берлине. Он не выжил. Позвонила Клариса, вся в слезах. Литературное агентство А.П. Уотт уведомило ее о временном увольнении на полгода. Он поговорил с Гилланом Эйткином и Лиз Колдер. Эту проблему было можно разрешить. Терри О'Нил из лондонской «Санди Таймс» сфотографировал его в некоем подобии клетки. Снимок предназначался для обложки воскресного журнала и служил иллюстрацией к его эссе «Последний заложник». Стискивая ржавые прутья, которые где-то нашел для него О'Нил, он задавался вопросом, настанет ли когда-нибудь день, когда журналисты и фотографы опять заинтересуются им как писателем. Это казалось маловероятным. Он только что узнал от Эндрю, что, несмотря на все усилия агентства, издательство Random House отказалось взять на себя дальнейшую публикацию «Шайтанских аятов» в мягкой обложке. Время распускать консорциум еще не пришло. Впрочем, добавил Эндрю, многие крупные фигуры в Random House, Фрэнсис Коуди и Саймон Мастер в лондонском офисе, Сони Мехта в Нью-Йорке, заявили, что возмущены этим решением высшего руководства. Того руководства, которое, отказываясь присоединяться к консорциуму, сказало, что не позволит никакому литагентишке с собой командовать и намерены попытаться переломить ситуацию. Политический вояж в Дублин. Им с Элизабет предложили остановиться у Бона в Киллини. В нижней части сада Хьюсонов был красивый маленький домик для гостей с широкоэкранным видом на залив Киллини. Гостей побуждали к тому, чтобы они расписывались на стене в ванной, оставляли там послания и рисунки. В первый вечер он встретился с ирландскими писателями у журналиста газеты Irish Times Падди Смита, чья мать, видная писательница Дженнифер Джонстон, рассказала, как Том Машлер из издательства «Джонатан Кейп», прочтя ее первый роман, заявил ей, что она, по его мнению, не писательница и вторую книгу никогда не напишет, а раз так, эту книгу печатать он не будет. Так что звучали литературные сплетни, но была и политическая работа. Пришли бывший премьер-министр Гаррет Фицджеральд и еще несколько политиков, и все они выразили ему поддержку. Президент Мэри Робинсон, принимая его в своей официальной резиденции в Феникс-парке, это была его первая встреча с главой государства, сидела, светила глазами и помалкивала, пока он излагал ей свою позицию. Она говорила мало, но пробормотала. «В том, чтобы слушать, греха нет». Он произнес речь на конференции «Впустите свет» в Тринити-колледже, посвященной свободе слова, и потом, во время фуршета для участников, к нему подошла маленькая, крепко сбитая женщина и сказала, что, выступив против постановления под названием «Раздел 31», отлучавшего Шин Фейн от ирландского телевидения, «Вы полностью обезопасили себя от нас». «Понятно», — отозвался он, — «но кто такие мы?» Женщина посмотрела ему в глаза. «Вы знаете, кто такие мы? Нечего придуриваться», — сказала она. Получив эту гарантию неприкосновенности от ирландской республиканской армии, он со спокойной душой отправился участвовать в легендарной телепередаче Гая Берна «Шоу поздним вечером». И поскольку Гай сказал, что прочел «Шайтанские аяты» и роман ему понравился, Почти вся Ирландия сочла, что ни в книге, ни в ее авторе ничего плохого быть не должно. Утром он побывал в Джойсовской башне Мартелла, где жил со Стивеном Дедалом, сыновитый, жирный бык Маллиган, и, поднимаясь по лестнице на орудийную площадку, он, как многие до него, испытал такое чувство, словно вступает в роман. «И пойду к жертвеннику Божию», — произнес он вполголоса. Затем ланч в театре аббатства с писателями и новым министром искусств, поэтом Майклом Хиггинсом, и у всех были приколоты значки «Я Салман Ружди». После ланча двое Салманов Ружди, Колм Тойбин и Дермат Болджер, повезли его на прогулку к маяку на мысу Хоут-Хэт. Гарда, ирландская полиция, следовала на почтительном расстоянии. И смотритель маяка Джон позволил ему включить свет. В воскресенье Бона тайком от гарды умыкнул его в бар в Киллине, и полчаса он наслаждался пьянящей неподконтрольной свободой и пьянящим неподконтрольным Гиннесом. Когда они вернулись в дом Хьюсонов, гарда посмотрела на Бона с печальным осуждением, но сочла за лучшее не устраивать головомойку любимцу страны. В Independent on Sunday его атаковали и справа, и слева. Принц Уэльский назвал его плохим писателем, чья охрана обходится стране слишком дорого, а левый журналист Ричард Гот, давний сторонник СССР, которому пришлось таки уйти из «Гардиан», когда было доказано, что он брал красное золото, подверг нападкам его политические взгляды и его оторванную от действительности манеру письма. Внезапно, словно испытав некое озарение, он почувствовал, как верно он написал в эссе, по совести говоря, «Свобода всегда берется, она никогда не дается». Может быть, ему стоило бы отказаться от охраны и просто жить своей жизнью? Но имеет ли он право брать с собой в это рискованное будущее Элизабет и Зафара? Не будет ли это безответственно? Надо будет обсудить это с Элизабет и Кларисой. В Вашингтоне прошла инаугурация нового президента. Позвонил Кристофер Хитченс. «Клинтон определенно за вас», — сказал он. «Ручаюсь в этом». Джон Леннард в журнале Nation порекомендовал вступающему в должность президенту, который слыл серьезным читателем и назвал своей любимой книгой «Сто лет одиночества» Гарсия Маркеса, прочесть «Шайтанские аяты». Балом тайного полицейского называлось благотворительное шоу 1980-х в пользу международной амнистии, но комики и музыканты, принимавшие в нем участие, почти наверняка не знали, что у тайных полицейских действительно бывают свои балы, ну, по крайней мере, масштабные гулянки. Каждую зиму, обычно в феврале, в Пиллерс, большом баре-ресторане на верхнем этаже нового Скотланд-Ярда, подразделение А проводило ежегодную вечеринку, и такого списка гостей не могло быть в Лондоне больше нигде. Приглашали всех, кто тогда или когда-либо в прошлом пользовался охраной, и каждый из этих клиентов делал все возможное, чтобы найти время прийти и поблагодарить таким образом тех, кто их охранял. Бывшие и нынешние премьер-министры, министр по делам Северной Ирландии, министры иностранных дел из правительств, формировавшихся обеими крупнейшими партиями, сплетничали и выпивали в обществе телохранителей и вхитов. Кроме того, команды охранников могли приглашать кое-кого из друзей и коллег их клиентов, тех, кто оказал особую помощь. Компания набиралась изрядная. В те годы он не раз говорил, что если напишет когда-нибудь историю своей жизни, то озаглавит ее «Задние двери мироздания». Все могли входить с парадного входа, и лишь он должен был проникать через кухонную дверь, через дверь для персонала, через заднее окно, через мусоропровод. Даже когда его привезли в новый Скотланд-Ярд на бал тайных полицейских, он попал в здание через подземный парковочный гараж, а наверх поднимался на запертом ради него лифте. Другие гости пользовались главным входом, его единственного впустили с черного крыльца, но, оказавшись в Пиллерс, он полноправно влился в счастливую компанию. Счастливую, помимо прочего, от того, что из напитков предлагались только шотландское виски и джин в огромных стаканах, и все члены его команд наперебой приветствовали его веселым Джо. Служба охраны с особым удовольствием сводила на этих вечеринках между собой клиентов, которые вряд ли могли бы встретиться где-нибудь еще, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет. Его провели через толпу туда, где стоял подле заботливой жены сутуловатый ослабевший старик с остатками знаменитых некогда усов. Между прочим, ему довелось уже однажды столкнуться с иноком Пауэллом. Давно, в 70-е, когда он жил у Кларисы на Лоуэр Белгрейв-стрит. Он зашел в Куинлас, местный магазин газет и журналов, купить газету. И тут навстречу ему Пауэлл, который был тогда в зените славы и во всеоружии демонического взора. После его антииммигрантской речи о реках крови, погубившей его политическую карьеру, прошло всего несколько лет. «Как римлянину, мне видится река Тибр, вспенившаяся от крови», сказал Пауэлл, выражая страх всех британских расистов перед смуглыми чужеземцами. В тот день в Куинлас, не склонный к насилию молодой мигрант, повстречавшись с покрывшим себя сомнительной славой иноком, поймал себя на том, что ему всерьез хочется дать Пауэллу по носу, и потом он всегда немножко корил себя за то, что этого не сделал. Впрочем, на Лоуэр Белгрейв-стрит обитало много таких, кому неплохо было бы расквасить нос. Взять, к примеру, госпожу Самосу, жену никарагуанского диктатора, жившую по соседству в доме 35. Или этих милых Луканов из дома 46. Лорд Лукан в то время еще не покушался на убийство жены, довольствовавшись убийством няни, но к этому шло. Стоит только начать расквашивать носы, и неизвестно, где остановишься. Поэтому, может быть, он и правильно сделал, отойдя от инока с его пылающими глазами и постгитлеровской растительностью над верхней губой. Прошло 20 лет, и снова перед ним Пауэлл. «Не надо», — сказал он своим охранникам. «В общем, я бы не хотел». Но в ответ раздалось. «Да ладно вам, Джо! Из него песок уже сыплется. Чего вам стоит?» И довод, заставивший его сдаться. «Миссис Пауэлл, Джо», — сказал Стэнли Долл. «Ей тяжело живется. Надо смотреть за старичком. Она правда хочет с вами познакомиться. Это много для нее значит». На Маргарет Пауэлл они с Элизабет так и быть согласились. В молодости она жила в Караче, в том же районе, что и его родственники, и ей хотелось поболтать о старых временах. Старый согбенный инок молча стоял рядом с ней и изредка кивал, слишком дряхлый, чтобы его имело смысл бить по носу. Пробыв около нее столько, сколько требовала вежливость, он извинился, взял Элизабет за локоть, повернулся и видит. Стоит Маргарет Тэтчер с сумочкой и налаченными волосами, смотрит на него и улыбается своей кривой улыбочкой. Ему и в голову не могло прийти, что железная леди такая трогалка и щупалка. На протяжении всего их короткого разговора бывший премьер-министр постоянно возлагала на него руки. «Здравствуйте, дорогой мой!» Рука легонько касается тыльной стороны его ладони. «Как вам живется?» Рука начинает ласкать его предплечье. «Эти великолепные мужчины хорошо о вас заботятся?» Рука уже на его плече, и надо срочно что-то ответить, сказал он себе, пока она не принялась гладить ему щеку. «Да, спасибо», — проговорил он, и она кивнула своим знаменитым кивком китайского болванчика. «Хорошо, хорошо», — ладонь опять ласкает его руку. «Что ж, смотрите в оба». И на этом бы все и кончилось, если бы не вмешалась Элизабет, которая очень твердым тоном спросила, что предполагает сделать британское правительство, чтобы положить конец угрозам. Госпожа Тэтчер была слегка удивлена тем, что столь жесткие слова слетели с губ этой миловидной молодой особы, и ее осанка стала чуть более напряженной. «О, дорогая моя!» — и теперь она уже гладит Элизабет. «Понимаю, как сильно вас это тревожит, но, боюсь, ничего всерьез не изменится, пока не изменится режим в Тегеране». «И это все?» — спросила Элизабет. «К этому сводится ваша политика?» Тэтчер убрала руку. Острый взгляд ушел в никуда и сфокусировался на бесконечности. Неопределенный кивок, протяжное «мм», и она ушла. Элизабет весь оставшийся вечер была злая. И это все? Весь их план? Но он вспоминал, как Маргарет Тэтчер ласкала его руку и улыбался. Четвертая годовщина Фетвы, как и предыдущая, ознаменовалась вспышкой страстей. Обычные леденящие душу звуки донеслись из Тегерана, где аятолла Хаменеи, президент Рафсанджани, спикер Меджлиса Натек Нури и другие были явно выведены из себя ростом противодействия на официальном уровне их маленькому человеконенавистническому плану. Отповеди их угрозам прозвучали и в Конгрессе США, и в Комиссии ООН по правам человека, и даже из уст британского правительства. Дуглас Хёрд говорил на эту тему в Страсбурге, а в Женеве его заместитель Дуглас Хок назвал дело Ружди вопросом чрезвычайной важности, касающимся прав человека. Норвегия заблокировала нефтяную сделку с Ираном. Кредит на миллиард долларов, который обещала Ирану Канада, также был заблокирован. А что касается его самого, он был в неожиданном месте. Проповедовал, или поскольку он не был священнослужителем, лучше сказать, выступал, с кафедры капеллы Кингс Колледжа в Кембридже. Перед выступлением настоятель капеллы предупредил его об эхе. «После каждых нескольких слов делайте паузу», — сказал он, — «иначе из-за отзвуков вас не расслышат». Он почувствовал, что его посвящают в тайну. Вот, значит, почему проповеди всегда так звучат. «Это здание напоминает всем, кто в него входит, о самом красивом, что содержит в себе религиозная вера», — начал он и подумал. «Я вещаю, как архиепископ». И, продолжая вещать в Божьем храме, заговорил о светских доблестях, о своей скорби и загибели тех, кто сражался за правое дело. Фарага Фауды в Египте, а теперь и самого популярного турецкого журналиста Угура Мумко, убитого бомбой в своей машине. Безжалостность благочестивых обесценивала их претензии на добродетель. Если капеллу Кингс Колледжа можно рассматривать как символ всего лучшего, что есть в религии, произнес он с лучшей своей священнической дикцией, то фетва стала символом всего, что в ней есть худшего. Саму эту фетву можно назвать шайтанскими аятами наших дней. В ней зло в очередной раз надевает личину добра, и верующие оказываются обмануты. 26 февраля 1993 года группа террористов, возглавляемая кувейцем Рамзи Юсефом, взорвала бомбу во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке. 6 человек погибли, более 1000 были ранены, но башни не рухнули. Друзья говорили ему, что компания идет чем дальше, тем эффективней, что у него очень хорошо все получается, но слишком часто его одолевало то, что Уинстон Черчилль называл «черным псом депрессии». На публике он мог сражаться, он научился делать то, что надлежало делать. Но, приезжая домой, он нередко разваливался на части, и Элизабет должна была склеивать его заново. Дэвид Гурбут сказал ему, что Министерство иностранных дел обращалось к British Airways, но авиакомпания по-прежнему наотрез отказывается его перевозить. Том Филлипс закончил портрет мистера Живчика и предложил Национальной портретной галерее, но она отказалась его приобретать в настоящий момент. Когда приходили новости подобного сорта, он иной раз слишком много пил, а ведь до фетвы за ним никогда такого не вводилось, и, неспособный сдерживать своих демонов, выпускал на волю некоторое количество пьяной злости. Том Филлипс подарил ему мистера Живчика. Он захотел повесить картину и, не найдя своего ящика с инструментами, впал в ярость, которую Элизабет не могла вынести. Она разразилась потоком слез. Плача, она сказала ему, что его идея отказаться от охраны – безумная идея, что она не будет с ним жить в неохраняемом доме. Если он откажется от охраны, то останется здесь один. После этого он бережнее обращался с ее чувствами. Ему повезло, что с ним рядом эта храбрая, любящая женщина, и ни в коем случае нельзя позволить себе все испортить. Он решил исключить алкоголь совсем, и хотя полного успеха в этом он добиться не смог, вечерним излишествам пришел конец и вернулась умеренность. Он не даст осуществиться проклятию Мэриан, он не превратится в своего алкоголика отца, а Элизабет не превратится в его долготерпивую страдалицу мать. Дорис Лессинг писала мемуары и позвонила, чтобы их обсудить. «Метод Руссо», — сказала она, — «единственно возможный». «Просто пиши правду. Чем больше правды, тем лучше». Но сомнения и колебания были неизбежны. «В то время, Салман, я была довольно привлекательной женщиной, и с этим связаны некоторые обстоятельства, о которых вы, возможно, не подумали. Люди, с которыми у меня были романы или чуть-чуть не дошло до романов, многие из них были люди хорошо известные, а некоторые еще живы. Я, безусловно, думаю о Руссо», — добавила она, и надеюсь, что эта книга будет откровенной в эмоциональном плане, но надо ли мне быть откровенной в отношении эмоций других людей? Впрочем, — заключила она, — настоящие проблемы начнутся во втором томе. А она пока еще работала над первым томом, герои которого либо умерли, либо им уже все равно. Хихикая, она отправилась писать дальше, чем побудила и его сесть за письменный стол. Он не стал ей говорить, что вновь рассматривает возможность отказаться от писательства, пытается представить себе, какой мирной, спокойной и, может быть, даже радостной могла бы тогда сделаться жизнь. Но книгу, над которой работал, он твердо был намерен закончить. Прощальный вздох хотя бы. И книга пусть медленно, но продвигалась вперед. В Качине Авраам Загойби и Аврора Дагама полюбили друг друга перечной любовью.